такой рассеянной миной и столь равнодушным видом, что можно было подумать, будто она произносит одну из самых общих, ничего не значащих фраз. Надо прибавить, что этот вечер был первым парадным и официальным выездом баронессы в общество петербургского бомонда. И действительно, ее красота, соединенная с таким живым умом и любезностью, облеченная в такой восхитительный наряд, произвела общий весьма замечательный эффект. Они заговорили, ею заинтересовались, и первый же вечер доставил ей уже несколько весьма хороших, позированных в обществе поклонников. «А я все более около солидных капиталов», — продолжал Бодревский. «Нынче мы в ролях практических деятелей дебютировали. Ну, а те что?» — прибавил он, незаметно скосив глаза в сторону старого Шадурского, который на другом конце комнаты ларнировал баронессу, стоя рядом с самим хозяином, и, казалось, вел разговор о ней же. «В паутинке», — коварно улыбнулась она. «Значит, скоро и мозги сосать можно?» «Скоро, затянуть только покрепче. Однако здесь не место для таких разговоров», — сухо прибавила баронесса, и Бодлевский почтительно удалился. Татьяна Львовна Шадурская втайне очень тревожилась. Ее нежное внимание и материнская аристократическая любезность очень тонко были обращены на Дарью Давыдовну Шиншееву. Ей так хотелось видеть ее соединенную узами законного брака со своим сыном, что это желание сделалось, наконец, любимую и заветную мечтою княгини Татьяны Львовны, старавшейся даже при этих мечтах позабыть о своем прирожденном аристократизме. Да и как не мечтать, если через соединение их является возможность перевести в хорошее положение свои колеблющиеся дела или, по крайней мере, раз навсегда отвязаться от князя Владимира, который перестанет безвозвратно пожирать родительские деньги на свои прихоти и расходы. Татьяна Львовна знала, как действовать на слабую струнку Дарьи Давыдовны. Дарья Давыдовна была очень некрасива. Неловко, неграциозно и до болезненности самолюбиво. Самолюбие с честолюбием могли почесться ее отличительными качествами, ибо они же оставались отличительными качествами ее батюшки, нигде и никогда не разлучавшегося со своим Станиславом. При этих двух свойствах ее души судьба вдобавок наделила ее еще весьма влюбчивой и пылкой натурой. К сожалению, Дарья Давыдовна постоянно влюблялась в столь аристократически блистательных молодых людей, что ни один из них не обращал на нее никакого внимания. И самолюбие Дарьи Давыдовны вечно уязвлялось. В князя Шадурского она почему-то не влюбилась, но выйти за него замуж была бы весьма не прочь для приобретения соответственного положения в большом свете. Не прочь бы от этого был и коллежский советник Шиншеев. Одна беда. Молодой князь Шадурский, на их взгляд, решительно не оказывал никакой склонности к женитьбе. Дарье же Давыдовне дарил свое внимание ровно настолько, насколько требовали приличия, ибо все оно было поглощено надменно холодную красотою баронессы фон Деринг. Красотою, которая под своей ледяной оболочкой заставляла иногда предполагать нечто противоположное. Вот это обстоятельство, это чересчур исключительное внимание и тревожило так княгиню Шадурскую. Оно отдаляло осуществление ее заветных целей. Княгиня не терпела баронессу, не терпела за ее красоту, еще не успевшую поблекнуть, за своего мужа и особенно за сына, отдававших ей такое исключительное предпочтение. А между тем она принуждена была принимать ее, сама ездить к ней и оказывать самую дружескую любезность, ибо сердце Татьяны Львовны расположилось чересчур уж нежно в пользу брата баронессы Владислава Корозича. Все эти обстоятельства в общей сложности и тревожили ее так сильно. Княгиня случайно сидела в уединенном уголке одной из гостиных, откуда могла через растворенную дверь очень хорошо обозревать все, что происходило в смежной комнате, где помещалась ее антипатия, баронесса фон Деринг, тогда как самое ее совершенно заслонял от посторонних глаз роскошный трильяж, весь опутанный картинно-ползучими растениями. Ей очень хотелось, чтобы в ее уединение заглянул Корозич. Но Корозич не догадывался о желании княгини, которая вдруг, обок с собой, услышала за трильяжем весьма интересный для нее разговор. По голосам она узнала графа Ридерера и графа Скалозуба.